хотя она теплилась в нем, но казалось только из-за того, что ее поддерживала аппаратура. Но мать не сдавалась. Ее молитвы были сильнее медикаментов и аппаратов. Ее уверенность заграждала уста докторам, когда они хотели сказать о диагнозе. И она победила. Через 3 дня Брюс открыл глаза и спросил: «Мама, где велосипед?» Его вопрос был таким неожиданным и непредвиденным, что мать только пожала плечами. Он же спокойно произнес: «Хорошо, что его нет. Он мне больше и не нужен». Вспомнив этот случай, Моника улыбнулась. Тогда она его не потеряла. Спустя 10 лет не сберегла. Жизнь не в человеческих руках, она в руках жизнедателя. Она взглянула на Марию и, увидев ее устремленный в лазурные небеса взгляд, задумалась о том, насколько жизнь важна и хрупка, неизвестная и желанная, и скоротечная, как легкое движение облаков, как тихое веяние ветра, которое не могло нарушить тишину рядом с 2 скорбящими матерями. Эту тишину время от времени нарушало только пение одинокой птицы, которой не было дела до тоски и горя, удрученных разлукой и страданиями материнских сердец. Ее пение легкой мелодии уносилось в безбрежные просторы небес. Только ветер, запутавшись в густой листве деревьев, мог стать свидетелем человеческих страданий и горя. Возмущенно пошумев, он вырывался в небесные просторы. Земля — место бурь, гроз и страданий. Спустя несколько часов убитые горем матери распрощались, договорившись о новой встрече. Но первый шанс на встречу предоставлялся Сергею. Сергей встречал утро с тяжелым осадком в душе. Всю ночь ему снились родные места его детства и юности. Киевщина и Днепр, густые леса и тенистые тропки, звездные ночи на рыбалке и сотни километров, проделанные на велосипеде. И во многих этих путешествиях участвовал его отец, тот, которого Бог так преждевременно забрал от него. Ведь если бы это не случилось, все было бы иначе. Но, увы, реальность была для него другой. Он тяжело вздохнул и осмотрелся. На серых стенах, пропитанных удушливым запахом человеческого пота, кое-где выступили капельки влаги. И решетчатое окно, в котором виднелся маленький кусочек голубого безбрежного неба. Маленький. А ведь небо было безбрежным. Да и во сне, над широкими просторами Днепра, за далью леса, которая терялась за линией горизонта, оно было такое безграничное, такое неизмеримое и манящее взор. Здесь же оно было таким ограниченным. Он мысленно вернулся к увиденному сну. Еще с вечера они с отцом собрались на рыбалку. Они поставили палатку на берегу Днепра и с наступлением темноты разожгли костер. Сухие ветки потрескивали так сильно, что искры со свистом уносились в темноту звездного неба. Казалось, так далеко, что они сливались со звездами, загадочно мигавшими в вышине небес. Вокруг сплошной стеной стояла темнота, иногда слегка нарушаемая светом луны, выглядывавшей из-за туч. А тишина была такой завораживающей, что, казалось, весь мир уснул. Только он и его отец не спали в этом особенном мире. Спустя несколько часов, когда потухла последняя искорка костра, они пошли спать. Ненадолго, ведь еще до восхода солнца они должны идти рыбачить. Предрассветный клев бывает самым удачным, но Сергей так и не уснул той ночью. Он лежал с открытыми глазами и всматривался в маленький проем палатки, стараясь не пропустить предутреннюю звезду, которая торопила утро. Лишь иногда, когда слышал вдали беспокойный крик одинокой птицы или завывание волков, он теснее прижимался к отцу и от страха закрывал глаза. Но страшно ему было только чуть-чуть, ведь рядом был его отец. Рядом с ним Сереже было спокойно и уютно. Он снова медленно открывал глаза и искал щелочку, через которую мог созерцать небо. И вскоре, когда Сережа увидел, что оно посветлело, он разбудил отца еще до звонка будильника. Они оделись потеплее и, неторопливо, пробираясь в потемках, стараясь не зацепиться за придорожную ветку или не споткнуться о торчащий из земли корень, вышли на берег. От воды потянуло прохладой и сыростью, но это было самое хорошее время для утреннего клёва. Тихо плеснула леска удочки, разрезая водную гладь, потом другая. И отец с сыном затаились в ожидании. А небо становилось светлее и светлее. Ветер таинственно шелестел в густой листве деревьев, и звезды исчезали одна за другой, уступая место настоящему дню. Все было прекрасным, включая клев. Их ведро наполнялось рыбами хорошего размера. С приближением утра рыба играла сильнее, будто радуясь новому дню, будто стараясь заглянуть в будущее. Иногда предутренняя игра заканчиваясь случайно проглоченным крючком, и рыба из широкой реки перемещалась в узкое ведро. А Сергей безмерно радовался этому. Даже находясь в сырых тюремных стенах, Сергей улыбнулся, вспомнив то далекое время и рыбалку. И тут ему вспомнились последние картины его сна, от которых он проснулся. Но раньше он не придавал им значения. И только сейчас, снова вспомнив то, что увидел последним во сне, он задумался. Все было реальным. Все было так, как происходило раньше, как происходило множество раз, за исключением одного. Сергей вспомнил одно прекрасное утро на рыбалке и великолепный восход солнца. Они находились в таком месте, где открывался вид на Киев с его куполами церквей и храмов. Рядом с ними, всматриваясь вдаль Днепровской глади и бесконечного неба, стоял монумент, названный «Родина мать зовет». Это была статуя женщины с мечом в одной руке и щитом в другой, который подсвечивал прекрасный восход солнца. Такой великолепной картины ни он, ни его отец еще никогда не видели. Это запомнилось ему на всю жизнь. Но прошлой ночью во сне что-то было не так. Что-то было по-другому в том прекрасном зрелище из прошлого. Сергей напряг свой ум, стараясь вспомнить, что же на самом деле он видел во сне. И в тот момент в его сознании четко вырисовывался последний сюжет его сна. Во сне он видел гору над Днепровскими склонами, подсвеченную прекрасным восходом солнца. Ту же картину из далекого прошлого. Только вместо статуи женщины на горе он видел Иисуса, стоящего с распростертыми руками. В его руках он увидел надпись: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Сергей зябко поежился на своей жесткой тюремной кровати. Ему вдруг стало тесно и страшно в этой сырой, удушливой камере. Нет, эти слова не могли относиться к нему. И если бы Христос его любил, то никогда бы не допустил, чтобы отец умер. Он бы ответил на его искренние молитвы. Он же всемогущий, он же исцелитель. Как же получилось, что отец, который был так ему необходим, которого он так любил, оставил его? «Любовью вечную я возлюбил тебя». Нет, Иисус не мог его любить. Эти слова были лишь вымыслом его беспокойного сознания. Может быть, они вызваны его сентиментальностью, которую он старался отогнать от себя. Но она время от времени досаждала ему. Его заключили в тюрьму только по его вине, и он никогда не будет сожалеть о проведенном здесь времени. Даже если бы кто-нибудь сказал ему, что если бы он не делал то или другое, не поступал бы так безрассудно, то не попал бы сюда, он все равно отверг бы эту идею. Никто и никогда не имел права укорять его в его поступках. Это могло быть раньше, но не тогда, когда он почувствовал себя оставленным и забытым Богом. Теперь он хозяин своей жизни и сам управляет своими поступками. И только он сам принимает решения и делает выбор в своей жизни. Какой выбор? Какие решения? Их приняли вместо тебя присяжные и судья. Голос так строго прозвучал в его сознании, что Сергей испуганно оглянулся по сторонам. Но в пустых углах только эхом отозвалось. Выбор. Решение. Он в отчаянии плюхнулся в кровать и уставился в потолок. Сегодняшний день обещал быть долгим и с тяжкими угрызениями совести. Мысль об этом еще больше усугубила его и без того скверное настроение. До сих пор он считал, что его совесть умерла тогда, когда умер его отец. Она очерствела, когда он понял, что не получил ответы на свои молитвы. Но сегодня, после этого странного сна, он ощутил в душе давнее чувство, которое руководило им раньше, когда он причинял боль отцу или матери. Тогда в его душе говорила совесть. То же самое чувство, только несколько приглушенное его черствостью и напускным безразличием, он испытал немногим раньше. Ему стало неуютно. Его тревожные мысли прервал тюремный надзиратель, щелкнув замком окошко в двери камеры. «Рустаков!» — сказал он холодно. «На выход! К тебе пришли!» Сергей приподнялся на локтях и удивленно посмотрел на охранника. «К нему пришли?» Он никого не ожидал сегодня, ведь мать была у него лишь несколько дней назад. Наташа уехала в Киев. Кто еще мог прийти к нему? Надзиратель, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, коротко выругался и прикрикнул. «Ты что, оглох? На выход!» В короткое мгновение щелкнул замок, и дверь открылась. Сергей опасливо взглянул на дверь, как будто боясь именно сейчас увидеть там фигуру из прошлого сна. Хотя в тюрьме эти слова, безусловно, были неуместными, потому что здесь, где все построено на крике, ругани и злобе, о любви никто не говорит. Здесь были свои законы. И хотя Сергею они не очень нравились, но он начинал привыкать к ним. Одного он боялся – не влезть в драку, ведь за это наказывали двоих – того, кто начал, и того, кто защищался. Конечно, второму перепадало больше – сначала от того, кто затеял драку, потом от начальства. И потому Сергей, как мог, старался избегать конфликтных ситуаций, лишнего слова или взгляда, чтобы не вызвать чье-то недовольство и не стать причиной драки. Даже сейчас, шагая рядом с охранником по коридору, он шел с опущенной головой, не обращая внимания на выкрики или реплики других заключенных. Подойдя к очередной двери и ожидая, когда охранник ее откроет, он вдруг оглянулся назад, и его сердце защемило. Когда же в его жизни настанет такой момент, что он покинет это место навсегда? Ведь он просидел здесь только несколько месяцев. Впереди еще срок свыше 4,5 лет. Щелкнул замок в двери, как будто отбив очередную грань в его жизни. От этой мысли Сергей боязливо поежился, но когда открылась дверь, он еще больше сжался в комок. За стеклом окна его ожидала мать Брюса, парня, который погиб в аварии, спровоцированной Сергеем. Его ноги вдруг налились свинцом, сердце сильнее забилось, и он со страхом подумал: «Что ей надо от меня? Зачем она пришла? Его взгляд встретился с ее, и в тот момент ему хотелось развернуться и убежать. Убежать и спрятаться в самый дальний угол, чтобы только не видеть эту женщину, только бы не видеть ее глаза, которые впивались в его душу, уже и без этого растревоженную сном. Но рядом был надзиратель, который подвел его к стулу и стал приковывать цепями его ноги к полу. Сергей опустил глаза, будто наблюдая за его движениями, но этим он старался тянуть время, чтобы не смотреть в глаза этой женщины. В считанные секунды его ноги были закованы в цепи и прикованы к полу. Тогда он медленно поднял глаза и встретился с ее мягкой улыбкой, которая вызвала у него недоумение. На ее лице не было ненависти и злобы к нему. В них было только сострадание. «Здравствуйте, Сергей!» Обратилась она к нему с улыбкой. Ему хотелось грубо спросить ее: «Что вам надо от меня?» Но ее взгляд остановил его. Он только натянуто улыбнулся ей в ответ, а она продолжила: «Вам, наверное, показался странным мой приход, но я хотела к вам прийти, чтобы сказать еще раз о том, что я вас простила, и попросить вас сделать что-то еще». Она на какое-то мгновение остановилась, наблюдая за ним, а он удивленно смотрел на нее. Что он может сделать в тюрьме? Его действия ограничены, и его жизнь здесь идет строго по распорядку. О чем она может просить его сейчас? «Вам надо попросить прощения у Бога», — прозвучали ее слова. «Ох!» — немного удивленно и сдержанно произнес он и продолжил: «Вы немного опоздали со своей просьбой. Раньше она была нужна и даже важна, но не теперь. С Богом я давно завязал. У меня ничего общего с ним нет. Так что его прощение для меня не так и важно». Какое-то время он помолчал и с нескрываемым цинизмом продолжил: «К тому же вы рассказывали, что ваш сын был очень добрый, и, по всей видимости, он на небе. Все добрые на небе, в раю. Я же убийца. Так что даже из-за этого вместе нам там делать нечего. Ему пусть будет небо. Мне то, что осталось». Миссис Уильямсон хотела возмутиться, но, зная причину его озлобления, попросила: «Расскажите мне о вашем отце». Его глаза расширились, и он удивленно посмотрел на нее. «Я понимаю ваше удивление в связи с моим вопросом», снова глядя ему прямо в душу, сказала она. «Тем не менее, я знаю, что он был очень дорог вам, и его смерть разбила ваше сердце. Расскажите мне о нем». «Сколько вам лет?» — чуть грубовато спросил он. 58, не понимая его вопроса, ответила она. «Как вы можете понять 25-летнего парня, который в течение короткого времени потерял все, что имел в жизни? Жизнь выбила почву у него из-под ног и разрушила дотла все планы. Его жизнь потеряла всякое значение и смысл. Как можете вы это понять, если вам 58 лет?» Не старайтесь меня убедить, что вы можете понять меня. Нет, я не могу вас понять, мягко ответила она, не сводя с него взгляда. А вы можете понять одинокую, овдовевшую женщину, которая строила планы о своей приближающейся старости, где особая роль отведена ее любящему и заботливому сыну? И вдруг этого сына не стало. Сергей медленно опустил глаза. Она этого не сказала. Но он понял, что это произошло по его вине. Но ее слова не осуждали его. Даже ее взгляд не осуждал его. Так почему же она здесь? Что привело ее сюда? Какая причина? Его рассуждения прервали ее слова. «Я понимаю, что вам здесь нелегко. Я также понимаю, что ваше пребывание здесь еще более отягощает то, что вы противитесь Богу, что обозлились на Него из-за того, что Он забрал у вас отца. Вы чувствуете себя обманутым, преданным, ведь Бог не ответил на ваши молитвы». Сергею сначала хотелось крикнуть ей: «Замолчите! Я не хочу это слушать!» Но, сдерживая свою злость и недовольство, он отрешенным взглядом смотрел на нее, ожидая, когда она закончит. Он все выдержит. Да ему и лучше быть здесь, чем в серой душной камере со спертым воздухом. Пусть она говорит, он будет терпеливо слушать ее. А она продолжала. «Знаете, так могла поступить и я. Ведь я тоже просила Бога, чтобы Он исцелил моего мужа, чтобы Он продлил его жизнь. Но, увы, так не произошло. К тому же, моя участь гораздо тяжелее вашей. Ведь он у меня забрал и сына, молодого, строящего планы, радостно смотрящего в будущее, того, кому все улыбалось, от которого я, одинокая женщина, ожидала помощи и поддержки. Но случилось по-другому. Муж и сын – двойная потеря. Что же мне делать? Как на это реагировать?» Я долго задавала себе эти вопросы. Страдала из-за этого до тех пор, когда однажды Бог нежно постучался в мое растревоженное сознание и ласково сказал: «Любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Сергей вздрогнул от этих слов. Ведь недавно он их уже слышал. Почему она напоминает слова, которые он уже слышал во сне? Любовью вечную Бог мог любить ее, если она в это верила. Но он, Сергей, в это не верил. Не мог Бог любить его любовью вечную и забрать от него отца. Это не любовь! В этом он был абсолютно уверен. А миссис Уильямсон продолжала: «Бог не делает ошибок». «Перестаньте», – перебил он ее. «Я в это не верю. Знаете, я понимаю это так. Если Бог есть любовь, тогда что Он делает в жизни человека – не должно причинять ему боль, а должно быть для блага человека, но не для его страдания. Раз я страдаю из-за потери отца, то это не любовь. Поэтому Бог не может меня любить и одновременно причинять мне боль. Женщина хотела возразить ему, но у нее не оставалось времени, так как пришел надзиратель и сказал, что время их встречи закончилось. Она поспешно вынула из сумки Библию и протянула ее Сергею. «Возьмите ее», — тихо сказала она, — «и читайте. Вам будет легче». Сергей хотел отказаться, но, взглянув на тюремного надзирателя, увидел его холодные и жестокие глаза. Они совсем не были похожи на глаза женщины, хотя, в отличие от нее, Сергей не сделал ему ничего плохого. Просто в них не было любви. Не той, о которой говорила ему миссис Вильмсон, необычной, человеческой. В глазах надзирателя отображалась тюремная действительность. «Так, может быть, протянутая ему книга сделает его жизнь хоть чуть-чуть легче, чуть-чуть интереснее, чуть-чуть веселее?» Лучше он не станет. Он в этом был уверен. К Богу она его не приблизит. В этом он не сомневался. Он твердо решил, что в его жизни Богу места нет. Ведь он же первым отвернулся от Сергея. А миссис Вильмсон надеялась на другое. Она покидала тюрьму с надеждой, что подаренная Библия вернет Сергею то, что он когда-то потерял. Ему нужен был поворот к Богу. Ему нужно было, как заблудшему сыну, перестать питаться у свиного корыта и возвратиться к своему отцу, сказав сердечно: «Согрешил я против неба и против тебя». Именно об этом молилась она, вручая ему Библию. В прошлом здесь было все по-другому. Наташа стояла на месте когда-то престижного ресторана, из окон которого открывался вид на большую гостиницу Полисье. Когда-то здесь кипела жизнь, рождались и разрушались мечты. Когда-то здесь вкусно пахло едой и дурманящим запахом алкоголя. Когда-то здесь были шум, веселье и смех. Сегодня же только покосившиеся, покрытые мхом стены таили в себе память о прошлом. А к этому прибавились большие дозы стронция и цезия, урана и плутония, йода и теллура, доставшиеся в наследство этой земле после взрыва реактора. Это, как ужасное прошлое, стыдливо пряталось в расщелинах полуразвалившихся стен. Жизнь осталась в прошлом, напоминая о себе лишь поржавевшей домашней утварью, перекошенными столами, поломанными стульями и осколками стекла. Случайно наступивший на них прохожий мог услышать их жалобный стон, который нарушал удручающую тишину и напоминал о происшедшем. Здесь хранилась память и о хорошем прошлом, которое, к сожалению, уже невозможно вернуть. Жизнь, кипевшая здесь раньше, и молодой город Припять, который так привольно раскинул крылья, уверенно глядя в будущее, перестали существовать. То, что осталось, уже никогда не будет таким, как раньше. Оно всегда будет таить в себе боль, потери, слезы и разрушения. То прошлое никогда не должно повториться. Ведь достижения науки должны служить для блага народа, но не во вред. Ведь врачи призваны сохранять жизнь, но не прекращать еще не начавшуюся жизнь, жизнь не родившихся, но уже вполне развитых детей. Врачи призваны радовать матерей, принося к ним новорожденных, но вместо этого они прятали глаза от плачущих матерей, от материнских глаз, таивших в себе неизмеримую боль утраты. Врачи должны дарить жизнь, но порой они прекращали свою, не выдержав угрызений совести. Это прошлое навсегда останется в памяти людей. Оно будет говорить через бетонную стену реактора, который не спит, через людей, посетивших эти места, и тех, кто не смог оставить родные места, сосуществуя теперь с радиацией. Никогда не исправить того, что случилось, не изгладить боли потерь и лишений, не возвратить загубленные жизни. Прошлое, как призрак, будет долго жить в пустых домах, заросших травой и буйной зеленью, в некогда широких дорогах, в заброшенных детских садах и площадках, в разрушенных домах культуры и больницах, в пустых магазинах и служебных зданиях. О нем долго будет напоминать старая береза, проросшая через разрушенную крышу бывшего ресторана. Его покосившиеся от дождей и человеческой боли стены с образовавшимися в них большими трещинами, напоминающими о непоправимых человеческих ошибках, позволили веткам старой березы изведать внешний мир. Этот мир не имел привлекательного будущего для этих мест. Спустя 2,5 десятка лет здесь ничего не изменилось к лучшему, наоборот – еще громче заявляет о прошлом. Наташа попыталась вспомнить их улицу Леси Украинки, их дом, в котором ей не довелось жить. Она только помнила, как мать с отцом потом несколько раз возвращались сюда, чтобы вспомнить о грустном прошлом. Все это было давно. Сейчас же она старалась восстановить то, что запечатлелось в ее памяти. Прямо перед ней открывался город, позолоченный прикосновением осени. Как и в любой город, в город, где нет людей, тоже приходит осень. Деревья здесь отвоевывают у бетонных стен все больше и больше пространства. Осень была очень к лицу тогдашней Припяти. Городу с хорошим московским обеспечением, развитым транспортом и всем необходимым для жизни людей. Тогда. Но теперь это был город призраков, теней прошлого и все еще обитающей здесь радиации. «Хочу отыскать дом моих родителей», — глубоко вздохнув, сказала Наташа друзьям из своей группы, с которыми приехала в эти места. «Сейчас это будет очень тяжело сделать, ведь время все изменило», — сделал печальное заключение парень из местной церкви, который вызвался сопровождать их сюда. Ведь это были и его родные места. Лавируя между разбитыми стеклами и скоплением мха, где уровень радиации был намного выше, они пошли в восточном направлении. Дорога, по которой раньше мчались колонны машин, по тротуарам вдоль нее гуляли люди и бегали веселые дети, заросла высокими деревьями и множеством разных кустов, которым радиация, видимо, не вредила, а ускоряла их рост. Сквозь трещины в асфальте пробивались цветы, которые напоминали о жизни. Но то, что их цветение могли видеть лишь немногие, решившийся на свой страх и риск войти в эту запрещенную зону, тоже говорила об ограниченной жизни здесь, об украденной жизни, которая уже никогда не будет такой, как прежде. От этой мысли у Наташи по коже пробежала дрожь. Как будто радиация вдруг обожгла ее жуткой реальностью заброшенности и отчужденности. Мертвый город, где вроде бы все живое. Зябко поежившись, сказала она, в спешке оставленный, но не забытый, продолжи ее мысль их сопровождающий по имени Игорь. У него возникли те же мысли, что и в сознании каждого из их группы. На вид заброшенного и забытого города, в каждом уголке которого таилось ужасное прошлое, нельзя было смотреть спокойно. Парень повернул за угол, и их взгляду пристал участок, огороженный покореженным забором. В его глубине, среди множества беспорядочно росших деревьев, виднелось подобие какого-то сооружения. «О, Господи!» Стараясь унять растревоженную прошлым память, охнула Наташа. «Это похоже на детскую площадку!» «Да», — грустно подтвердил Игорь. Он мысленно перенесся в далекое счастливое прошлое и закрыл лицо руками, стараясь скрыть свои эмоции и подавить слезы. «Когда-то я гулял здесь с отцом и матерью», показывая на разрушенное годами и жестокой реальностью сооружение, продолжил он. «Вот та горка была самой популярной. Возле нее всегда собиралось множество ребятишек. Именно она была виновницей многих протертых брюк и разбитых коленок. Но это все было в прошлом. Теперь полуразрушенное сооружение служило лишь напоминанием о хорошем прошлом, но вместе с тем свидетельствовало и о незавидном настоящем и безнадежном будущем. Рядом стояла замшелая лавочка, который уже никогда не дождется юных посетителей. Кое-где на ветках деревьев виднелись птичьи гнезда, как напоминание о прошлой детской возне и писке, о потасовках и громких разборках, о заливистом смехе и безграничной радости. Память об этом была покрыта слоем расползающегося мха и жестокой реальности. Игорь, осторожно перебираясь между деревьями и стараясь не наступить на мох, чтобы этим не разрушить приятные воспоминания о прошлом, вместе с друзьями покидал детскую площадку. Не так, как когда-то в детстве. Ведь в детстве они стремились сюда возвратиться. Они хотели туда возвращаться. Но время и события все изменили. Все вокруг будто замерло в объятиях природы, таившей в себе страх и боль прошлого, не в силах до конца понять ужас случившегося. Все вокруг здесь было по-другому. Все было странным и навевающим тяжкие думы. Город умер. Он не подлежал восстановлению. Ведь пройдет еще несколько десятков лет, и он превратится в заплесневелый лес с развалинами домов и зданий. Радиация способствует интенсивному росту деревьев. Березы – очень неприхотливые деревья и растут прямо из асфальта, через крыши домов и расщелины в стенах. Но помимо деревьев, птичьих гнезд, бродячих собак, другой жизни здесь нет. Окна домов всматриваются друг в друга пустыми черными глазницами. Подъезды с провалившимися ступеньками вопиют душераздирающей тишиной. Хотя бетон и каменные стены не имеют сердца, боль ощутима в каждом здании, в неухоженных деревьях, в пробивающемся через бетон и асфальт цветке. И улица Леси Украинки еще больше это подтверждала. Из широкой благоустроенной улицы она превратилась в узкую улочку, похожую на лесную тропинку, только заасфальтированную. Это и напоминает о прошлом. По обе ее стороны густая зелень берез и сосен, а за ними в мертвецки кощунственной тишине прячутся когда-то ухоженные, полные жизни и смеха дома. Там, где когда-то бегала детвора, сейчас растут грибы, убаюканные тишиной и подживленные радиацией. «Ребята, давайте для интереса померим уровень радиации возле них», — предложил Игорь, который носил с собой датчик и время от времени измерял ее уровень возле скопления мха или у влажной бетонной стены. Он вынул прибор и поставил неподалеку от грибного места. На датчике высветились показания, которые были в несколько сотен раз выше уровня безопасного для жизни человека. Радиацию нельзя увидеть. Ее можно только почувствовать. Привкус металла и сухость во рту. Странные, неопределенные круги на линзах объектива фотоаппарата. И датчик это подтвердил. Посетители мертвого города поежились. «Вот все, что осталось от когда-то цветущей Припяти», — грустно сказала Наташа. «Безмолвие и леденящая душу красота, смешанная с большой дозой радиации. Как тяжело смотреть на пустые дома, заросшие деревьями улицы. А ведь город был как сказка. Жаль только, что она была короткой. Да и конец печальный, нетипичный для сказки». Ей стало еще грустнее, когда она вспомнила о своих родственниках, которые так и живут недалеко от Припяти, не сумев покинуть родные места. Радиация была не страшна, ведь они дружили с алкоголем. Поэтому, если бы что-то и случилось, никто не определил бы истинную причину смерти. Жизнь без настоящего и без Бога – жизнь без будущего. Наташа сильнее прижала к груди сверток, который передала ее мама для родственников, и, осторожно, пробираясь по изменившейся улице, вместе с друзьями покинула Припять. Теперь они направились в небольшой поселок, где проживали Наташины родственники. По пути к поселку та же картина безжалостного прикосновения радиации. В когда-то большом поселке осталось на вымирание всего несколько семей, да и то стариков, не пожелавших покидать родные места. Остановив машину возле двора, который больше напоминал мусорную свалку, они спросили о родственниках Наташи. Старушка, сидевшая на перекошенном когда-то дорогостоящем кресле, поправив грязный платок на голове, долго всматривалась в приезжих. Потом, прокашлившись, хриплым голосом сказала: «Вон, в конце улицы их дом. А вы, миленькие, кто им будете?» Наташа высунула голову из окна машины и ответила: «Мои родители Рустаковы. Они проживали раньше в Припяти. Тетя Варюшка – сестра моей матери». «О, Господи!» С трудом поднимаясь с кресла, сквозь слезы сказала бабушка: «Твоя мама Мария! Я помню ее, помню! Выжили! Значит, выжили! Пережили горе! Ох, как хорошо! О, Господи благой! Какое же горе ты свалил на людей!» «Бабушка, а вы здесь как поживаете?» Задал ей вопрос Игорь. «Да вот так, сынок, и живем», — закивала головой старушка. «В огороде все есть, и яблочки, и ягоды, и картошка. Порой и зайчика поймаем, или курицу домашнюю. В лесу полно и грибочков, и ягод, все есть, слава Богу, нечего жаловаться». «А радиация-то как? Очень вас мучает?» – снова спросил парень. «Да где же она, миленький мой?» – опираясь на палку, с уверенностью проговорила бабуля. «Ее уже смыло дождями и ветром разнесло. Какая там радиация? Она осталась в прошлом». «Бабушка», – выходя из машины, сказал Игорь. И я решил вам подарок сделать, Библию подарить. «О, Господи!» – перекрестилась она с легким испугом. «Да разве позволено такую книгу, святую книгу, в руках держать? Разве можно мне это? Только батюшка в церкви может ее читать. Только он имеет на это право». Игорь грустно улыбнулся. «И радиация здесь есть, и заблуждение. Но, может быть, он еще хоть одной душе укажет путь к лучшему, к вечному и небесному будущему, если у некоторых его нет на земле». Он протянул ей Библию и сказал: «Вы можете читать эту книгу, бабуля? И батюшка имеет право, и вы тоже. Ведь это Слово Божие. И к тому же, если вы в церковь ходите, из этой книги сможете узнать больше об Иисусе. Вот, держите, читайте». «О, спасибо, спасибо тебе, сыночек! А ты, может быть, тоже батюшка церковный? Или еще какой-то служитель?» «Я, бабуля, дитя Божие», – ответил парень и, показывая на своих друзей, добавил: «И они тоже. Мы любим Иисуса и хотим о Его любви рассказать другим». Вот как», – радостно улыбаясь, причитала старушка. «Ну, раз вы дети Божьи, и говорите мне, что я могу читать эту книгу, тогда я обязательно буду».